Глава 17. София не солгала. Заряжать она действительно умела. Недаром в эпоху, когда темных магов было навалом, они всегда старались заводить отношения исключительно с себе подобными. Секс неплохо поднимал количество темной магии. И София, похоже, тоже почувствовала, как возросла ее сила. И все-таки хорошо, что я выбрал вагон, в котором больше никого нет. В противном случае крики Потемкиной точно кто-нибудь да услышал. Когда мы закончили, София устало рухнула на мое плечо и прошептала. «Почему мы раньше этого не делали, владыка?» «Можешь считать, что теперь у тебя новый ранг», — усмехнулся я. «Теперь ты подмастерье. И вот тебе первый урок. Два темных мага в постели обмениваются запасом маны. Думаю, это ты и сама уже поняла». «Еще как поняла», — воскликнула она. «Хоть ты и потерял много сил во вчерашней битве, но прилив я ощутила очень значимый». «Раз уж мы спать с тобой так и не легли, расскажи мне, как прошла операция в Прибалтийском Союзе. В том, что ты справишься с задачей, я не сомневался, но все же тебя очень долго не было. Возникли какие-то трудности?» «Они бы обязательно возникли, но мне очень повезло», — начала объяснять София. «Преподаватели в темной магической академии всегда в полной боевой готовности. Так просто я бы дочь Дубова не вытащила. Но именно в тот момент, когда я прилетела, большая часть темных магов отправилась на фронт. Я сразу поняла, что один из полков направится к нашей границе. Поэтому забрала девочку и по дороге назад заскочила в деревню, где находился Дубов». «Опять самовольничаешь», — нахмурился я. «Рискованный ход, ты ведь это понимаешь. Мы не могли знать, как поведет себя Дубов, узнав о том, что ты владеешь темной магией. Любой другой на его месте мог бы тебя сдать, чтобы выторговать лучшие условия для своей семьи». «Понимаю, владыка, но я хотела помочь тебе и нашим войскам», — воскликнула София. «Прости, у меня не было возможности посоветоваться». «Но ты все сделала правильно», — кивнул я. «Если бы у нас был канал для магической связи, скорее всего, я бы посоветовал тебе сделать то же самое. Ты хорошо справилась, Софа. В очередной раз доказала, что я могу тебе доверять». София ничего не ответила, лишь издала какой-то радостный пыхтящий звук и уткнулась в мое плечо. «Стоит отметить, я к ней уже привык. В прошлой эпохе у меня были и ученики, и ученицы, но я мало к кому привязывался. Большинство из них быстро погибало, а остальные быстро отдавались гордыне и решали, что им пора обрести независимость. Да, предательств я пережил много. Один Никон чего стоит. Ублюдок притворялся моим приближенным до тех пор, пока мне впервые в жизни не понадобилась его помощь. Тогда-то он и помешал мне стать личем. Но справедливости ради я никому из них никогда по-настоящему не доверял. Но по какой-то причине наши взаимоотношения с Софией с самого начала пошли по другому руслу. Я был на 100% уверен, что она никогда не станет действовать против меня, чтобы удовлетворить свои интересы. «Как только разберусь, что стало с теневым бизнесом в мое отсутствие», — произнес я, — «сразу же перейду к новому этапу твоего обучения. Думаю, ты уже готова оставить позади заклятие первого круга. Пора показать тебе настоящую темную магию». Через несколько часов наш поезд добрался до Санкт-Петербурга. Там нас уже ждал личный водитель. Видимо, отец дозвонился до нашей службы охраны и предупредил, что я возвращаюсь. Мы с Софой обговорили легенду, как объяснить ее отсутствие в доме. Разумеется, никто не должен был знать, что она была на фронте вместе со мной. Поэтому матери и остальным владыкиным мы сообщили, что я отпустил Софию в отпуск. Раз она моя личная служанка, значит, в мое отсутствие дома ей делать нечего. «Отвезите Софию и мои вещи домой», — попросил я водителя. У меня есть другие дела в городе». «Я могу вас подвезти, Константин Матвеевич», — настаивал водитель. «Не стоит», — помотал головой я. «Хочу прогуляться». Соскучился по городу. Вроде всего неделю был на фронте, а кажется, что прошла целая вечность. На деле же я собирался посетить Сергия с Артемием. Брать в руки свой бизнес нужно уже сегодня. И пока что я даже представить боюсь, насколько упали продажи в мое отсутствие. В Артемии Костровском, как в экономисте, я не сомневался, он парень толковый. Но из Сергия торгаш тот еще. Старый монах без моего контроля мог запороть всю партию, и просмотреть отчеты нужно сегодня же, пока о моем приезде еще никто не знает. Я набрал номер водителя, который работает на нашу теневую организацию. «Алло, Захар», — произнес я, — «это Константин. Ты сейчас свободен?» «Я свободен в любое время, когда вы готовы дать мне работу, Константин Матвеевич», — послышался радостный голос водителя. «Приезжай к вокзалу. Мне нужно в центр, к нашему зданию. Только учти, никто не должен знать о том, что я вернулся в город». «Эх, вы хитрец», — рассмеялся Захар. «Решили проучить Сергия. Это хорошо. Ему такие проверки в качестве профилактики точно не повредят. Буду через 10 минут». Захар прибыл даже быстрее, чем обещал. Такое впечатление, что его автомобиль был оснащен телепортационной магией. Через полчаса мы были уже в центре. Наше здание как раз открылось для посетителей, когда я вошел внутрь через служебный вход. Сергий и Артемий как раз о чем-то яро спорили, склонившись над бумагами, что были неаккуратно разбросаны по всему столу. Как только я захлопнул дверь, парочка вздрогнула и удивленно взглянула на меня. «Ну что, коллеги?» — улыбнулся я. «Как идут дела?» «Костя вернулся!» — обрадовался Артемий Костровский и тут же крепко пожал мне руку. «Ты как раз вовремя. Мы уже начали переживать, что на фронте что-то случилось. До нас дошли вести о том, что на западной стороне состоялось несколько серьезных баталий». «Что, думали, что я погибну, и вы поделите мое дело?» — усмехнулся я. «Нет уж, таких новостей вы обо мне точно не дождетесь». «Да будет тебе глупости говорить!» — обиделся Артемий. — О таком разве что только Сергий мог подумать. — Да иди ты, — выругался монах. — Вы, Константин, взгляните на отчеты о продажах. Думаю, вы быстро измените свое мнение обо мне. — Заинтриговал, — хмыкнул я и подошел к столу. Артемий подсунул мне стопку бумаг, в которых было кратко расписано, в каком объеме были проданы наши товары и услуги, и сколько еще осталось продать. И... не понял, почему у нас склад пустует. Тут же товаров едва ли на неделю хватит, — подметил я. «И того меньше, Константин», — ответил Сергий. «Мы распродали практически все, что закупили у американца. И оставшиеся товары очень быстро закончатся». «О как!» — удивился я. «Отличные новости, Сергий. А когда в следующий раз прибудет Джошуа Хейтем?» «На этой неделе», — ответил Сергий. «У тебя связь с ним имеется?» «Могу попробовать отправить ему сообщение», — кивнул монах. «Что нужно передать?» «Скажи, чтобы сильно не распродавал товары по пути к нам», — ответил я. «Мы снова закупим у него все, что есть». «Мы-то и хотели предложить, Кость», — вмешался Артемий. «Просто принимать такие серьезные решения в твое отсутствие уж очень рискованно. Ты прибыл как раз вовремя, поскольку с остальными услугами, которыми я заведую, ситуация приблизительно такая же». «То есть?» — спросил я. «Высокий спрос на услуги наших темных магов?» «Куда выше, чем все мы предполагали», — ответил Артемий. «Наше предложение в сравнении со спросом становится просто ничтожным. Очереди к нашим медиумам и проклинателям огромные. Запись забита на несколько недель вперед. Понимаешь, Кость, даже при том, что мы заставляем каждого давать клятву о неразглашении, спрос все равно немеренный». Артемий с Сергием полагают, что все это случайность. Думают, что я не ожидал такого поворота событий, но все совсем не так. Никак иначе теневой бизнес в условиях полного отсутствия конкуренции повести себя не мог. Мы нашли золотую жилу. «Значит, пора расширяться», — воскликнул я. «А теперь слушайте внимательно, господа. Работа нам предстоит непростая. Во-первых, товаров у Хейтема будем закупать в несколько раз больше. Но до его прибытия нам нужно открыть несколько новых точек. Есть идеи, где это можно организовать?» «Есть», — кивнул Сергей. «Я не единственный торговец с запрещенкой в Санкт-Петербурге. В других районах города есть и другие ребята, которые продают всякий хлам, как я это делал когда-то. Наш бизнес, скорее всего, полностью задушил их торговлю. Они будут рады присоединиться». «Свяжись с ними, Сергей», — велел я. «Обязательно сообщи, что я встречусь с каждым из них лично. Они должны будут подписать соглашение о неразглашении. Естественно, магическое. Но и платить я им буду немало. Уж ты-то, Сергей, знаешь, что я свои обещания держу. Убеди их». «Есть, владыка!» — встав по стойке смирно, воскликнул монах. «А мы с тобой, Артемий, займемся другим делом», — произнес я. «Разузнай, есть ли новые запечатанные, открытые для экспериментов со своей магией. Перебери список кандидатов, которых мы отсеяли при прошлом наборе. Если достойных среди них не найдется, готовь новое объявление в газету. Нам нужно больше темных магов». «Это можно устроить», — кивнул Артемий Костровский. «Только одного здания нам не хватит. Наши темные маги скоро начнут толкаться, кабинетов на всех не хватает». «Я уже придумал, как можно решить эту проблему», — кивнул я. «Всех медиумов мы переселим в новые места. Отметь тех, кто себя проявил лучше остальных. Мы доверим им вести свои собственные точки». «Какие точки?» — не понял Артемий. «О чем ты говоришь?» «Вы же не думаете, что я целую неделю хлебал фронтовую похлебку и распивал вино с офицерами?» — усмехнулся я. «Мне удалось побывать в Прибалтийском Союзе, и я решил позаимствовать у них несколько хороших идей. Я объяснил Артемию свой план, и мы договорились заняться этим завтра. Было принято решение оформить все необходимые документы и открыть несколько похоронных бюро. У солнцелюбов это не вызовет никаких подозрений, поскольку правильный ритуал погребения в разы сокращает вероятность возникновения восставших мертвецов и прочих порождений темной магии. Только мы обратим это занятие в свою пользу. Введем дополнительную услугу, о которой никто, кроме наших клиентов, знать не будет. Возможность проститься с ушедшим в последний раз. Поговорить с его душой с помощью медиума. Большинство моих сотрудников являются медиумами. За счет них мы сильно повысим доход и лояльность людей к нашему ремеслу. А уже потом, значительно позже, когда они окажутся готовы воспользоваться новым опытом, можно будет присоединить и услуги некромантии. Захар подбросил меня до имения Владыкиных. Встретили меня только Валерка и мать. «Как же я рада, что ты вернулся невредимым!» Женщина обняла меня. «Отец сказал, что ты отличился, но он не рассказывал никаких подробностей». «И это хорошо. Настоящих подробностей я рассказывать не стану, а вот немного преуменьшить мои заслуги можно. Я заметил, как Валера подмигнул мне, намекая, что у него есть ко мне разговор. Когда из открытого окна послышался шорох листвы, а затем подуло темной магией, я понял, что рядом с главным входом ошивается дриада Селестия. Похоже, у этой парочки есть что сказать мне». «Я устал после дороги», — сказал я матери. «Сегодня я хочу отлежаться, а фронтовые истории буду рассказывать завтра за ужином. Кстати, не вижу Романа. Он до сих пор лежит?» «Нет, его уже поставили на ноги, но сегодня твоего старшего брата не будет», — ответила мать. «Его забрали на контрольную проверку в госпиталь-бюро. В ближайшие дни он уже сможет выйти на работу. Ты не представляешь, как Рома хотел тебя встретить. Так что так даже будет лучше, если ты прибережешь свои истории к его возвращению». Я поднялся на второй этаж вслед за Валерой. От комнаты моего младшего брата веяло темной магией. Видимо, Селестия уже забралась туда через окно. Мы не проронили ни слова до тех пор, пока не оказались наедине. Зеленокожая девушка, наготу которой прикрывали лишь редкие листики, бросилась мне на шею, как только я вошел в комнату Валеры. «Как я рада, что ты вернулся, владыка! Представляешь, твоя служанка София отчитала меня за то, что я хожу, видите ли, в слишком откровенном наряде», — заявила Селестия. «А мне нравится», — пожал плечами Валера. «Между прочим, София права», — подметил я. «Перед Валерой тебе точно стоит прикрываться. Я тоже рад видеть вас обоих. Но давайте сразу перейдем к делу. По глазам вижу, что-то случилось». «К нам дважды пытались проникнуть», — сказал Валера. «Первый раз я добился сам, отделался метким выстрелом из арбалета. Нападавший скрылся, но я ранил его отравленной стрелой». «Думаешь, убил?» — нахмурился я. «Вряд ли», — помотал головой он. «Это был темный маг. Наверняка он смог нейтрализовать яд». «Темный маг?» — воскликнул я. «Второе нападение тоже совершил темный». «Да», — вмешалась в разговор Селестия. «Но уже другой. Он пытался проникнуть в дом через задний двор. Видимо, предыдущий доложил, что переднюю дверь сторожит убийца. Однако мне удалось его прогнать». «Никого из вас не ранили?» — спросил я. «Нет», — помотал головой Валера. «Меня даже не видели. Никто не подозревает, что дом все это время охранял я. А вот в Селестии точно узнали дриаду». «Темные маги», — задумался я. «Кажется, я догадываюсь, кто мог их подослать». «Никон, гнилая эта задница. Как же низко с его стороны». Воспользовался моментом, пока меня не было в городе, и натравил своих людей на мою семью. Нет, я больше не позволю ему творить все, что вздумается. Пора переходить к решительным действиям. «Вы хорошо постарались», — похвалил я Валеру и Селестию. «Теперь можете быть спокойны, дальше я буду охранять вас. Но задний двор, Селестия, все еще за тобой». «Если почувствуешь любые изменения или чье-то вторжение, сразу сообщай мне». «Обязательно, владыка!» — кивнула дриада. Я прошел в свою комнату и начал прикидывать наиболее рациональный план действий. Судя по тому, откуда в прошлый раз поступала темная магия, Никон находится где-то в северной части города. Как раз там самое крупное кладбище — Калининское. Бьюсь об заклад, что он затаился именно там. Значит, там тоже крутятся его последователи. Идти против него в открытую, не разведав обстановку, — это самоубийство. Идеальным вариантом было бы внедрить в его ряды своего агента. Но для такой задачи может подойти только по-настоящему хладнокровный темный маг. Артемия сразу отметаем. Он слишком важен для моего бизнеса, а мужества медиуму может попросту не хватить. Но проклинатель, который уже давно работает вместе с Артемием, запросто может справиться с этой задачей. Иван Черепанов мужик серьезный. Даже в общении со мной он никогда не лебезит и всегда держится холодно. Если кому и можно доверить эту задачу, то только ему». Я набрал номер Ивана и объяснил ему ситуацию. За щедрое денежное вознаграждение он без раздумий согласился поучаствовать в этой операции. Мы решили не откладывать на потом и приступили к делу в полночь. Черепанов отправился к Калининскому кладбищу, а я соединил свои органы чувств с теневой летучей мышью, чтобы постоянно держать связь с соратником. Лично туда я заявиться не мог. Как бы я ни скрывал свою энергию, Никон сможет почувствовать ее за километр. Он лич, а значит, его магия на множество ступеней выше моей. И, что самое главное, он очень хорошо меня знает. Я смешался со стаей летучих мышей и наблюдал за кладбищем с высоты. Когда Иван Черепанов дошел до располагавшихся на холме склепов, я почувствовал мощное давление темной магии. Даже через летучую мышь до меня дошли колебания огромного могущества. Я не ошибся, он правда здесь. Из склепа появился костлявый силуэт лича. Сильно же изменился ублюдок. При жизни жарку на этом засранце было куда больше. «Что тебе здесь нужно, проклинатель?» — проскрежетал ледяной голос Никона. «Я ищу сильного союзника», — спокойно ответил Иван. «И чуйка подсказывает мне, что я его нашел». «Союзника?» — хмыкнул Никон. «Может быть, ты хотел сказать, что ищешь господина? Мне не нужны союзники, только слуги». «Как вам будет угодно», — сдержанно поклонился Черепанов. «У такого могущественного некроманта я готов быть кем угодно». Иссохшая кожа на лице Никона треснула, образовав подобие жуткой ухмылки. Недобрый знак. «Как тебя зовут, проклинатель?» — спросил Никон. «Иван». «Видишь ли, Иван, прямо сейчас у меня более чем достаточно верных слуг», — заявил лич. «Но ты все равно можешь послужить мне». «Да, думаю, я найду тебе применение». Черепанов не успел ответить на слова Никона. Лич взмахнул рукой и поднял Ивана над землей с помощью темной магии. Могильные плиты попадали, а на кладбищенской траве прямо под Иваном загорелся ритуальный круг. «Я лучше пополню свои магические каналы твоей душой», — заявил Никон. «Принесу тебя в жертву».